Матерь Агни-йоги. Будем постепенно обрубать или ослаблять нити земных устремлений. Самое важное – это понять ограниченность и короткость орбиты их проявления. Одно это понимание уже освобождает от многих иллюзий, в особенности же от иллюзий собственности. Нет ничего хуже, чем унести с собою в мир тонкий, неизжитую собственность и быть там привязанным к ней. Столько вещей нужно человеку на земле, и ничего там. Но это надо понять, чтобы не брать с собою. И какое облегчение психики, когда человек идет туда, свободным от ярма собственности.